Кузьмин сидел за своим столом, тяжело опершись на него руками. В пепельнице, стоящей с краю, дымилась полусгоревшая сигарета. Лицо командира части было набрякшим, каким-то постаревшим. Время от времени он тяжело вздыхал, поглядывал на часы, нервно поглаживал трубку стоящего рядом телефона. Когда Слепнева ввели, было 5:50, время домашнее. Мишка стоял на вытяжку, молчал. Точно воды в рот набрал. Руки его мелко подрагивали, но лицо было окаменевшее. Ни малейшего движения мысли, ни страха, ни других чувств оно не выражало, лишь было белее обычного, почти меловое. «И что же теперь делать будем, рядовой Слепнев?» Полковник свел брови над переносицей так, что показалось, они вот-вот срастутся. «Я вас спрашиваю». Мишка молчал, ни одна морщинка на его лице не дрогнула, и даже само выражение лица стало как бы еще бесчувственнее. В тот день, не найдя напарника, он ушел из счастья один. Один в третий раз. Благо рота опять заступала в наряд, а его в числе немногих обошли. Теперь Слепнев знал каждую щелочку, все лазейки. Да и путь был знакомый. То, что в селе военного патруля не бывает, он пронюхал еще в первый раз. Риску никакого. А удовольствие зато впереди целое море, особенно одно. Особый интерес гнал Слепнева вперед. Светловолосая, курносая, веснушчатая Надюшка. Познакомились они совершенно случайно. Во второй свой поход он, как и в первый, завернул в придорожную чайную. Вновь перед ним стояла заветная кружка с шапкой пушистой пены, и вновь он не мог решиться притронуться к ней. Сидел, глазел по сторонам, скомкав пилотку и, расстегнув воротник до последней пуговицы, чуть не до ремня, слушал шоферские байки, на ус мотал опыт бывалых шоферюк. И все бы так и оставалось до поры до времени, если бы к его столику не подошла она. И не официантка даже. Она ведь то ли посудомойка, то ли уборщица, черт ее разберешь, растрепанная, загнанная. Но фигурка была ладная, призывная. У Мишки глаза в растопырку, отвык он от женского пола. «Ну, чего маешься, солдатик?» — спросила она таким тоном, будто Слепнев был, по крайней мере, раза в два моложе. «В увольнении, небось? Певцом побаловаться решил? А что это уставом запрещено, позабыл, что ли?» Мишка оторопел, не нашелся, только осклабился до ушей. «Ну, милок, ты совсем телок?» Девушка рассмеялась и оттого стала почти красивой. «Дай глотнуть». Она присела за столик рядком, подперла голову руками и бесстыже уставилась на Слепнева. Тот взял и ей кружку, отчитав копейки в кожаной ладошке, но она отшутилась, пить не стала. «Я вообще-то на минутку и сюда», — начал было он, но, поняв, что его не слушают, прервал свои объяснения. «На минутку? Это хорошо. В такой дыре больше минуты и делать нечего. А я вот тут прописалась навечно, видать. Да ты прихлебывай, не гляди на меня». Она вытерла краем фартука вспотевшее, распаренное лицо. «Поезжай в город, чего ж ты?» — предложил Мишка по широте души. «Там всегда пристроишься». «Везде одно и то же», — вздохнула девушка. «Повсюду это наглющее пьяное мужичье, бабники, чтобы они провалились все. Знаешь, я сколько навидалась, да натерпелась, за 2 года после школы на 5 жизней хватит». Мишке ответить на такое было нечего, и он присосался к кружке, понимающе хлопая глазами. Они просидели 40 минут, болтали о том о сём. Мишка жаловался на службу, на Дюша, а именно так звали девушку, на свою нелегкую бабскую долю. Но за жалобами сквозило нечто иное. Видно, и впрямь бывает взаимные симпатии с первого, если не взгляда, то разговор. Кончилось тем, что Надюша пригласила его к себе. Мишка прихватил в буфете бутылочку Кагора, больше там ничего и не было, и они ушли. Жила Надюша в старом одноэтажном домике. Комнатушки были плохонькие, но Мишке на все это убранство было наплевать. Он и не смотрел ни на что, кроме нее самой, все больше и больше распаляясь. Полы скрипели под ногами, по углам висела пыльная паутинка. Надюша усадила его возле стола. «Обожди тут, я только переоденусь». И скрылась за дверью. Мишка откупорил бутылку, расковыряв пробку вилкой, лежавшей на столе, налил себе в чашку, выглушил в 2 глотка, потом встал и открыл дверь. Надюша стояла возле старинного, порядком запыленного зеркала и расчесывала длинные темно-русые волосы. Ничего на ней, кроме совсем узеньких, в ниточку, беленьких трусиков, не было. Она обернулась к Мишке. Два тяжелых шара грудей колыхнулись, плечи приподнялись вверх, беззащитные, как-то по-детски. Она чуть-чуть привстала на цыпочках, отчего длинные, не по-женски округлые ноги стали еще длинней, еще привлекательней. Она не сделала ни малейшей попытки прикрыться или накинуть на себя легенький халатик, висевший тут же на спинке стула. Наоборот, улыбнулась, открыто и как-то загадочно протянула руки к нему. «Ну, наконец-то сообразил. А я думала, ты там уснул». Она сама подошла к нему, сама расстегнула оставшиеся нерастегнутыми пуговицы гимнастерки, стянула ее с Мишки. И только теперь Мишка очнулся. Его ладони легли на ее крутые, упругие бедра, сдавили их, а она забросила ему руки за плечи, вжалась в него со всей своей силой и нежностью, подставляя полные, чуть подрагивающие губы для поцелуя. Старая, еще бабками набитая перина была жаркой и невероятно мягкой, в ней можно было провалиться и заблудиться. Мишка вымотался до полнейшего бессилия. Изнемог, как не изнемогал он ни в одном, даже самом утомительном марш-броске, а она оставалась все такой же свежей и манящей, но каждый раз по-новому, раскрываясь все глубже и глубже, совершенно околдовывая его, лишая собственной воли мыслей. И только часа через два, вспомнив о вечерней поверке, он позорно бежал, почти не попрощавшись, наскоро натянув обмундирование. «Приходи скорее, миленький, я ждать буду», — донеслось ему вслед. «Может, ты...» — последних слов Мишка не расслышал. Он бежал в часть и думал только о том, как бы не опоздать, как бы не опоздать. Ощущение сладостного, тянущего пришло позже, когда все обошлось, и он бодро выкрикнул свое «Я в строю!». Ночью не спалось, да и понятно, мог ли он рассчитывать на такое, даже не верилось. Все казалось какой-то сказкой. Прошла неделя, прежде чем ему удалось вырваться вновь, и в этот день он жил предчувствием праздника. Он стремился к нему. Шел, как летал, ноги с земли под собой не чуяли. Мимо забегаловки придорожной пробежал, даже не взглянув на нее, а сердце билось «Вот сейчас, вот». О страхе не думал, кто мог подвернуться. Офицер какой проходящий, так это не беда, откозыряется и мимо. Жалел только, что один идет. Да что ж к тому. Надеждины подружки пускай сами себе утешение ищут. Ему-то что?